Глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, горе Ильонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто скажет вам: «Что вы это делаете?» отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоящих там говорили им: «Что делаете, зачем отвязываете осненка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна, благословен грядущего имя Господне! Благословенно грядущего имя Господа царства отца нашего Давида! Осанна вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. И, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники, искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Иисус, отвечая, говорит им: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: «Поднимись и вергнись в море», и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам: все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваших». Пришли опять в Иерусалим, и когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне. Тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они же рассуждали между собою: «Если скажем с небес, то он скажет: почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какой властью это делаю».